Глава 4. «Командир, тут мы! Куда вы оба пропали?» Арнот радостно похлопал Айдара по плечу и нерешительно дотронулся до плеча Неда. «Мы уже не знали, что и подумать. Решали то ли пойти в лагерь, то ли дожидаться вас. Ребята от города вернулись. Что будем делать?» «Давай сюда тех, кто ходил вокруг города. Пусть расскажут, что видели», — скомандовал Нед. Нед пристроился на полянке, прислонившись спиной к здоровенному дубу, ощущая затылком корявость его ствола, сорвал травинку и стал ее грызть, раздумывая о будущем, о прошедшем и вообще обо всем подряд. Мысли текли лениво, в голове пусто, будто он освободился от какого-то камня, постоянно лежавшего на душе. Что там будет впереди, непонятно, но кое-чего Нед уже добился, не дал поработить свою душу черному. Впрочем, может, рано еще радоваться. «Привет, командир!» — послышался голос Хароля, мечника, одного из первых вошедшего в группу разведки. «Как вы тут хорошо расположились! А мы там бегаем, как лоси, вокруг города!» «И ты пристраивайся!» — кивнул Нед головой, глядя на улыбающегося солдата. «Еще бы что-нибудь поесть, и будет совсем хорошо. Где остальные ребята?» «Идут, вон они!» Он показал на вылезающих из кустов парней. «Эй, ребята, айда к нам!» Солдаты расселись кружком, поглядывая на своего сержанта. И, дождавшись, когда они усядутся, Нед спросил. «Ну что, парни, есть какие-нибудь зацепки?» «Нет, командир», — вздохнул один из парней. «Высокий, худой арбалетчик Юстан. Эти демоны так все обставили, что и не подлезть. Измором их тоже не взять. Река через город. А раз река, и рыба, и раки. А главное — вода. Отравить реку? Столько яда не хватит. Через реку решетка, уходящая в воду. А стар нырял, решетка до самого дна. Стена высокая. Так просто не влезть. На стене лучники, много лучников. Вот и все. Порадовать нечем. Что делается у ворот? Ворот двое. Южные и северные. Решетка и поднимающаяся вверх створка. Или не знаю, как ее назвать, но жуткое сооружение. Пробить трудно, если вообще возможно. Что насчет пленных? У нас приказ взять двух эсфирцев. Трудно. Они почти не вылезают из города. А если и вылезают, то крупным отрядом, таким, как ушел на рассвете. Кстати, командир, а куда этот отряд делся? Лучники, за которыми ты побежал. Исчезли? — неопределенно ответил Нед, переглянувшись с ухмыляющимся Айдаром. — Не об этом речь. Нам нужны пленные. Давай думать, как их добыть. — А что думать? — пожал плечами один из бойцов. — Длиннорукий, кряжистый мечник Уграс. Засесть напротив ворот в кустах и сидеть, пока кто-то из эсфирцев не вылезет наружу. Тут его и брать. — Как брать, когда они выезжают только отрядом? Ну что ты несешь, Уграс? — фыркнул Юстан. — Прежде чем ляпнуть, подумай. «Придумай что-то другое», — обиделся Уграс. «Умный такой, да? Я другого выхода не вижу, кроме как сидеть и ждать. Все равно когда-то они покажутся из ворот. Вот тогда их и возьмем». «Командир, другого способа взять пленных нет». «Другого способа нет», — задумчиво протянул Нед. «Вот что, ребята, пятеро пойдут к южным воротам, остальные останутся здесь со мной. Будем наблюдать и ждать». «Командир, а как насчет поесть? Мы жрать хотим, аж в животе пищит». Темноволосый арбалетчик скривил губы. «Без еды мы тут околеем. Может, я схожу поохочусь, пока вы сидите в кустах?» «Да тут все дичь уже распугали», — пожал плечами Нед. «Кроме того, а если попадешься в засаду? Ты хочешь, чтобы из-за жратвы тебе вспороли брюхо? А где тогда еду будешь хранить?» «Да, как-то мне не очень хочется подыхать из-за жратвы». Под смех товарищей сознался парень. «Но есть-то правда хочется». «Я что предлагаю? Там грибы какие-то растут. Может, наберем? Тихонько пожарим на костре?» — предложил Арнот. «Грибы-то вкусные, сытные. Я всегда любил грибы. Мама их хорошо готовила». «А ты отличишь ядовитые от неядовитого?» — усмехнулся Нед. «Ты сам когда-нибудь их собирал? Ты вообще знаешь, что бывают такие грибы, от которых можно умереть за одну минуту? Просто посинеешь, подергаешь ногами и готов. Покойничек. Так что не вздумайте есть неизвестные грибы. А кроме того, костер жечь нельзя. Увидят, пошлют отряд проверить и выйдут боком нам эти грибы. Вот что. Айдар и Арнат идут со мной. Мы полазим по окрестностям, попробуем что-нибудь найти поесть. И заодно, может, встретим кого-нибудь из местных. Но не все же они ушли в рабство, прячутся где-нибудь по лесам. А вы разделяйтесь на две группы и к воротам. Если увидите, что можете кого-нибудь захватить, давайте, берите. Но только наверняка. Разделитесь так, чтобы арбалетчики были в каждой группе. Подстрелите из кустов, если что. На рожон не лезьте. Мне живые бойцы нужны. А как мы найдем друг друга? Вы сейчас уйдете, мы по кустам попрячемся. А как потом встретимся? Вот это дерево видите? Дуб. Он выше всего в этом лесу. Встречаемся под ним, если потеряемся. Все, разошлись. Айдар, Арнат, за мной. Что думаешь делать дальше? Зайд был хмур и сосредоточен как никогда, и, упершись глазами в стол, не смотрел на Хеверада. Нулан, у нас нет никаких шансов. Нужно уходить. Куда уходить? Также хмуро поинтересовался полковник. Наши корабли уплыли. Куда нам идти? Сам знаешь куда, в столицу. В Гениэл. Там обрастать мышцами, а потом уж идти на врага. Ты что, решил, будто сможешь силами одного корпуса уничтожить 100-тысячную армию вторжения? Ну да, мы разбили армию Хирага. Четверо превосходящие нас по размеру, и что? И ничего. Вон, заперлись в городе и сидят, поплевывают на нас. Мы не можем штурмовать город. На его стенах корпус и останется, в виде трупов. У нас нет осадных орудий, нет штурмовых лестниц. Изготовление штурмового снаряжения требует времени, инструментов. У нас нет времени. Они уже вызвали сюда крупные силы, прихлопнут нас, как мышей. Даже если бы мы взяли этот город, смысл? Зачем он нам? Их задача — вытащить нас на штурм, пощипать на стенах, заставить увязнуть в боях и дождаться, пока подойдут остальные армии. Вот тогда нам придется туго. Итак, предлагаю сниматься отсюда как можно быстрее и валить в сторону столицы. Далеко? Ну да, далеко. Но за месяц-полтора дойдем. Тяжело? Тяжелее подыхать тут. Я согласен с Зайдом, — кивнул головой Эвор. Надо уходить. И на основе корпуса создавать армию. Мы сделали большое дело, оттянули войска от столицы. Уверен, сюда сейчас торопятся толпы уродов, чтобы развешать наши кишки по деревьям. Эти армии уже не пойдут на столицу, прежде чем не раздавят нас. Так что время для перегруппировки армии Замара есть. Придем в столицу. Пойдем на прием к королю, объясним ситуацию. Ты пойдешь и объяснишь, тебе поверят. Создадим армию заново. Они все равно пойдут на столицу. Только по нашим следам, — буркнул Хеверат. И вы что, считаете, что если я пойду к королю, скажу, что мне надо взять управление над армией Замара в свои руки, он тут же отдаст мне вожжи в руки? Мол, бери. Командуй всеми вооруженными силами. Как хочешь, командуй. Почему бы и нет? — пожал плечами Эвор. Они же позвали тебя на самый верх. Помнишь, что предложил генерал? Почему не воспользоваться? Сейчас мы самая боеспособная сила в королевстве. Возможно, единственная боеспособная сила. Так почему не воспользоваться нашей силой для смены власти? Ты что, намекаешь? Это измена, — жестко сказал Хеверат. Зайд, ты что, тоже? Да, это измена, — скривил губы Эвор. А что, бросить нас на произвол судьбы без поддержки конницы других армий — это как? Да ладно тебе строить из себя невинную девушку. Что, никогда не подумывал о том, чтобы залезть на самый верх? Сейчас самое время. Королевство само падает в руки. Нужно войти в столицу, захватить ключевые посты, прибить этого демонова и унакора и надеть корону. Военные пойдут за тобой, поддержат. Поддержат, — эхом отозвался Зайд. Нет, господа, я ничего не слышал, а вы ничего не говорили. Что касается ухода, да, нам придется отсюда уходить. Как нетрудно это признать. Однако нам нужно еще дня три. Не забывайте, у нас на руках раненые. За три дня тех, кто не сможет идти, надо поднять на ноги. Сомневаюсь, что мы сможем сделать это за три дня. Маги не могут долго лечить. Им надо восстанавливать силы, вы знаете. Так что сидим на месте и не высовываемся. Все, разошлись. Готовимся к отходу. Все, я сказал. Забыли о ваших бреднях. Полковник сердито махнул рукой, и два его подчиненных молча поднялись и вышли из палатки. Полковник остался один, угрюмо всматриваясь в изрезанную острым ножом столешницу походного столика и размышляя о сказанном. Хеверат и сам не раз задумывался над возможностью мятежа, и каждый раз его мысли упирались в два пункта. Первое — честь офицера, присяга и все такое. Второе — кровь. Будет большая кровь. И не врагов, жителей Замара. Кроме того, где гарантия победы в мятеже? Пятитысячный корпус, какой бы он ни был, не может состязаться с армией государства. Оно все равно задавит своей мощью. Ресурсы государства несопоставимы с ресурсами одного человека, пусть даже не бедного и знающего, как сделать дело. Первый пункт легко преодолим. Присяга присягой, но, в общем, при достаточных шансах на успех можно и рискнуть. Второй пункт беспокоил его гораздо больше. Сейчас полковник имел хороший доход, жил безбедно, владел кругленькой суммой в имперском банке. А если начнется смута? И вдруг он проиграет, потеряет все. Надо ему это. Чтобы начать какое-то дело, нужно все хорошенько просчитать. Стоит ли оно того, чтобы его развивать? Или есть ли у него какой-то другой выход, кроме этого? В любом случае, узнать это можно, только попав в столицу. Больше никак. Тяжко. Будет очень тяжко. Полтора месяца идти каждый день — это не на корабле валяться. Но другого выхода нет. Ведь, с другой стороны, он может потерять все и без гражданской войны. Деньги, власть, свои поместья и все дело, все прахом, если Исфир победит. Значит, нужно сделать так, чтобы все мешающее победе было уничтожено. Даже если это сам король. Встряхнув головой, Хеверат отогнал крамольные мысли, встал и пошел из палатки. Ему нужно было проверить состояние раненых и уяснить, когда же все-таки корпус может выйти в поход. Нужно было максимально поторапливаться. Он чувствовал, что армии Исфира сдвинулись со своих мест и движутся сюда, чтобы раздавить последний оплот сопротивления в Замаре — корпус морской пехоты. «Наконец-то мы уезжаем отсюда. Нечего здесь делать в этом захолустье. Подальше от солдафонов, подальше от этого городишки. Мама, Аннет, как он найдет меня, когда вернется?» Санда была в отчаянии. «Я не могу так просто взять и уехать». «Не знаю никакого Неда и знать не хочу. Мы переезжаем. Отец пока останется здесь, продаст кондитерскую, а я подыщу нужное помещение в столице. Откроем свое дело. Бирна, твоя двоюродная тетка, нам поможет. Она при дворе, одна из фрейлин королевы. Так что может многое. Она давно звала нас в столицу, но я не хотела бросать насиженное место. А вот теперь, после известных событий, пора. Там найдем тебе хорошего жениха, выдадим замуж. И будешь жить как следует, как подобает потомкам, Нитуль. Родишь мне внучку, наконец». «Мам, ты что, с ума сошла? Я замужем. У тебя с головой все в порядке? Не перегрелась на солнце? Если и будет тебе внучка, то от Неда. Ты как с матерью разговариваешь, бесстыдница? Это все влияние твоего безродного якобы мужа. Да не вернется он, уверена. Или убьет, или найдет себе какую-нибудь шлюшку и будет с ней кувыркаться в придорожной канаве, как делают все безродные. Стой, стой! Что значит внучка от Неда? Не намекаешь ли ты, что беременна от этого ублюдка? О, боги! За что мне такое наказание?» «Не ной. Увы, я не беременна», — угрюмо сказала Санда. «Дура я. Сходила к магу, и он меня закрыл от беременности. И зачем я это сделала? Если Нед погибнет, хоть что-то от него мне осталось бы. Дура я, дура». Санда горько заплакала, а мать отвернулась и, торжествующе улыбнувшись, сказала: «Все-таки у тебя есть капля разума. Спасибо, боги, что вложили в голову строптивицы разумную мысль. Кстати, при достаточном упорстве и достаточном вложении денег запись в храмовой книге Селеры может исчезнуть. И тогда ты снова чиста и непорочна. Никто не будет знать, что ты спуталась с этим придурком. а девственность? Ты что, ерунду говоришь?» Санда утерла с глаз слезы и упрямо уставилась в лицо матери. «Как это никто не узнает?» «Если ты не скажешь, не узнает», — торжествующе подмигнула мать. «А девственность? Да чушь это все. Я тебя научу, как сделать первую брачную ночь, чтобы муж поверил, что ты девственница. Кроме того, есть ведь бабки-повитухи. Они умеют делать так, что ты опять сделаешься вроде как девственница. Немножко больно, но зато потом... Никто никогда не отличит сделанную девственность от настоящей, поверь мне». «Хм», — Санда посмотрела на мать новыми глазами. Она всегда думала, что консервативная и строгая мать во все времена была образцом морали. И теперь-то открылась ей с другой стороны. «Ну что ты на меня так смотришь?» — усмехнулась мать. «Пора взрослеть. То, что на тебя влез какой-то безродный парнишка, еще не означает, что ты стала взрослой. У тебя тело взрослой женщины, а вот мозги... В общем, слушай меня, и все будет хорошо. Утром уезжаем в столицу. Лошади уже готовы. Фургон вычищен. Поедем караваном. Вместе с почтовым фургоном. Он охраняется, а то времена сейчас смутные. Мало ли что будет по дороге. Девочка, не надо плакать. Столица — это все. Столица — это жизнь. Столица — это огни балов. Это блистательные кавалеры, после которых ты и не посмотришь на своего тусклого, немытого сержанта. Он мытый, он всегда мылся, — обиженно надула губы Санда. От него всегда хорошо пахло, не надо наговаривать. И вообще, если в столице так хорошо, зачем ты приехала сюда? Зачем ты заставила отца тут жить? Это не твоего ума дело, — прищурилась женщина и слегка вздохнула. Когда-нибудь, может, и узнаешь, а может и нет. Собирай вещи, уезжаем. Все. Хватит нам этой кондитерской. Она твоему отцу интересна, а мне нет. Я еще молода. Мне всего чуть за 30, а я вынуждена погрязнуть в этой дыре. Бегом в свою комнату и собирайся. Эстрок просто кипел от ярости. Она, эта ярость, бушевала в душе, сжигала ее, клокотала и откладывалась в мозгу, как лава, готовая к выбросу через жерло вулкана. Он ненавидел этот мир еще больше, чем раньше. Ему было больно. Изломанные, скрученные суставы, которые так и не смогли распрямить маги-лекари, работали с трудом. Скрипели, щелкали и болели при каждом движении. Хадар никогда не думал, что испытает подобную боль. Ведь он достоин большего. Он маг 10-й категории. А возможно, уже и 11-й, почти архимаг. И какой-то мерзкий замарский ублюдок превращает его в ходячую развалину. Эстрогу было так больно, он так упивался своей обидой, что почти наслаждался ей. Теперь у него была цель. Теперь он должен получить высшее наслаждение, зверски убив своего врага. Жизнь без врага, что может быть скучнее? Эти бесчисленные тупые рабы, замученные им от скуки, надоело. Скучные вопли. Одни и те же мольбы, одни и те же звуки и вздохи, испускаемые телом, из которого уходит жизнь. Скучно. Скучно жить. А теперь ему стало интересно жить. Вот если бы еще вернуть прежнее здоровье. Эстрог потрогал десны, из которых уже показались новые зубы. Десны кровоточили. И Макс плюнул на пол фургона кровавую слюну, грязно выругавшись, как портовый грузчик. Скоро. Скоро он приедет в столицу, найдет самого сильного мага-лекаря, который есть, найдет хирурга, который разрежет и сломает ему конечности, поправит лицо и снова станет красавцем. Может, и не таким, как раньше, но, по крайней мере, его не будут пугаться окружающие. Внешность — это тоже оружие. Имея внешность безобидного книгачея, можно втереться доверие кому угодно, создать образ безобидного тихого парня, а потом... Потом что угодно. Скоро. Скоро. Ничего. Месть потерпит. Хадар хорошо запомнил запах этого мага. Запах его ауры. Терпкий, чистый, как будто аура пахла полынью. Каждый по-своему воспринимает чужую ауру. Эстрог ощущал ее и как запах. Впрочем, цвет ауры он тоже запомнил. Черно-красный, с синими всполохами. Синий? Цвет повелителя демонов. Эстрог остро завидовал этому человеку. Повелевать демонами. Что может быть прекраснее? Если бы он умел, если бы мог, если бы знал нужные заклинания. А что, если заставить этого демонолога раскрыть свои тайны? Заставить работать на себя? Почему и нет? Опасно. И что? Зато каков результат? Найти его, подобраться поближе и... А как найти? Запросто. Вариант первый. Исфир победил в войне. Тогда собрать всех магов, что участвовало с Фазамарской стороны в битве при Эсткаре, и начать их спрашивать с пристрастием. Все расскажут. И вот он здесь, демонолог, на цепи, с вырезанным языком. Без языка он не сможет колдовать. А писать свитки сможет. И в них он расскажет все, что знает, особенно если его каждый день слегка помучить. Не до смерти, а так, чтобы не забывал, кто его хозяин. О, сколько новых интересных пыток приготовил для него Хадар. У Эстрога увлажнились глаза, когда он представил, как будет пытать замарского мага, и часто задышал, возбудившись от представившихся ему картин. Потом успокоился и снова начал размышлять. Вариант второй. Исфира, как это бывало раньше, выбросили из пределов Замара. Тогда поездка в столицу Замара под чужим именем. Тем более, что после ремонта Эстрога его уже никто не узнает. И там деньги сделают все. А денег у Хадара хватало. Он получал большое жалование. Кроме того, получил наследство от нескольких богатых одиноких аристократок, соблазненных его ангельской внешностью. Эти престарелые дамы, опрометчиво составившие завещание в пользу обходительного и очень умелого в постели парня, очень скоро отправлялись в мир иной. По естественным причинам, конечно. Сердце остановилось во сне, упало с лестницы и сломало шею. Лягнула лошадь, неожиданно взбесившаяся, когда хозяйка подошла к своей карете. Умерли. А состояние осталось любовнику. Так бывает. Конечно, пошли какие-то разговоры. Три мертвые дамы подряд — это немножко перебор. Но ведь доказательств нет. И как можно подумать, что такой приятный, обходительный молодой человек на самом деле жестокий убийца? Итак, ехать в столицу Замара, искать следы. И начать с корпуса морской пехоты. Расспрашивать, покупать людей, вынюхивать. Узнать, кто этот маг. А потом, кто этому магу дорог, кто является близкими людьми, и ударить внезапно, жестоко. Пытать его близких на глазах у мага, а потом все будет хорошо. Древние знания и власть. Беспредельная, тайная и жестокая. Власть Эстрога. И тогда он все припомнит своей семейке, изгнавшей его из своего лона. Твари. Недостойные носить имя Эстрогов. Мамаша Ханжа, папаша Солдафон, братики и сестрички, которых он с удовольствием распял бы на воротах родового поместья. Твари. Все твари. Ублюдки, не понимающие его тонкую, возвышенную душу, недостойные его жалости. Ничего. Увидимся. Возможно, судьба дает Хадару шанс. Главное, не упустить его. «Стой!» Нед предупреждающе поднял руку, и два приятеля замерли позади. «Не двигайтесь. Я пойду один, посмотрю, что там». «Может, все пойдем?» — нерешительно спросил Арнет. «Чего ты один-то? А если там куча эсфирцев?» «Значит, они всех убьют!» Легкомысленно подмигнул Айдар и уселся на пенек, облегченно вздохнув. Все ноги оттопал сегодня. Время к обеду, а обеда не предвидится. А деревня, похоже, на то мертвая. Нет тут никого. Нет так нет, — мотнул головой Нед. Сидите здесь, я покричу, если что, позову. Оставив ребят на опушке, Нед, не скрываясь, пошел через просеку к ближайшему дому, срубленному из толстых бревен. Дом был довольно большим, в два этажа, и это его удивило. В деревне и в два этажа. Зачем? Впрочем, скоро понял, зачем. Каждый дом представлял собой что-то среднее между жилищем и крепостью. В таком доме можно отсиживаться долго, если, конечно, не подожгут. Узкие окна-бойницы, прочные двери из толстого дерева. Такое ощущение, жители ждали, что их придут грабить. И заранее к этому готовились. Первый этаж, тут держали скот, лошадей, лежали дрова, сено. А второй — жилой. Кроме дров и прелого сена ничего нет, будто все подчистую вымели. Интересно, а что в других домах? Впрочем, во всей деревне осталось 3 дома. Вместо 2 десятков остальных виднелись кучи углей, от которых остро пахло гарью и тленом. Нед подошел к одной из куч, потыкал в нее носком сапога, и оттуда выкатился череп, уставившийся на парня пустыми глазницами. Верхушка черепа разрублена, так что ясно было, от чего скончался его владелец — меч или топор. Удар такой силы, что едва не перебил череп пополам. Зайдя в ближайший уцелевший дом, осмотрелся. Тихо, пусто. Все, что можно было, кто-то вынес. И вынес давно, возможно, годы назад. Не зря кучи углей так обильно поросли травой, через которую Нед едва продрался, насыпав семян за шиворот и нацепляв полные обшлага колючек. Деревня пустует уже много времени, это видно по всему. Нед вышел на улицу, махнул рукой, свистнул, как бывало, когда гнал коров. И через пару минут перед ним стояли запыхавшиеся парни. «Ну что тут, еды нашел?» «Какая тут еда, кости одни. Не хочешь поголодать?» Нед с кривой усмешкой толкнул Кайдару здоровенную человеческую кость, вывалившуюся из бугра, бывшего раньше домом. И парень страдальчески сморщился. «Ну и шуточки у тебя. У меня почти аппетит пропал. Что же тут за деревня такая? Мы на какое расстояние отошли? Ли 15 от города, да? Такая глухомань, не поверишь». «Сдается мне непростая эта деревня», — задумчиво сказал Арнот, поглядывая по сторонам. «Слышал я рассказы о таких вот глухих деревнях, жители которых промышляли исключительно разбоем. А что, тракт не так далеко. Пограбили, потом спрятались в лесу. Места глухие, так что найти непросто». «Нашли, как видишь», — пожал плечами Нед. «Грабежом долго не проживешь. Что-то случилось, мы все равно не узнаем. И похоже, что еды тут тоже не найдем, как и людей. Зря мы в эту сторону пошли. Надо было к полям двигаться. Я думал, что в лесу может хоть кто-то спрятаться. Не всех из фирцы в рабство угнали. А тут видишь, что делается. Давайте-ка возвращаться. Нед, дай хоть по дому полазить. Может, что-то найдем все-таки? Ну, Нед, да, я только пошарюсь немного. Вдруг там сокровища какие-нибудь, представляешь? Находим сокровища, и мы богаты. Вдруг это правда деревня разбойников?» «Да иди, иди», — сплюнул Нед, глядя на покрасневшего от возбуждения Айдара. «Только если тебя там покусают бешеные крысы, не жалуйся. И кроме пыли, паутины и мышиного дерьма ты там ничего не найдешь». «Что найду, то найду», — ухмыльнулся Айдар. «У меня нюх на сокровища. Обязательно что-нибудь да найду. Я знаю, где люди прячут деньги и ценности». «Это откуда ты знаешь?» — заинтересовался Нед. — Ты наводишь меня на некие мысли. — Ну да, да, — вспыхнул Айдар. — Было. Воровал, когда остался без средств к существованию, когда меня разыскивали, чтобы убить. 2.5 года обитал в одной шайке. Воровали. Научили меня, как находить спрятанное. Хочешь, и тебя научу? Просто для интереса. — Хм. Так-то я в шайку не собираюсь, но поучи, — хмыкнул Нед. — Знания лишними не бывают. Пошли. Они решительно зашагали к одиноко стоящему дому, вокруг которого выстроился лес из высоченной травы, в которой жужжали насекомые, и терпко пахло чем-то таким, что перехватывало горло. «Видишь траву?» — прищурился Айдар. «Знаешь, что это такое? Мазис. Вот так он и растет. Его можно собрать, посушить, растереть, а можно забивать в трубку. С одной трубки улетишь в небеса, это точно. Смотри, какие жирные, сочные кусты. Слушай, а может, они тут занимались выращиванием мазиса? В общем-то, законом это запрещено. Давным-давно запрещено. Вот и причина. Пришли солдаты и все тут уничтожили, вместе с плантациями наркотика. Запросто. А торговцы мазисом должны быть зажиточными. Где-нибудь клад есть, это точно. Так, что тут у нас? Ух ты, какой простор. Это вам не в городских клетушках сидеть. Тут люди не экономили на постройке дома. Глянь, потолки где. Высота какая. Так. Тут где-то должен быть погреб, обязательно. Без погреба ни один дом не строили. Вот. Арнольд, помогай, хватит на стены пялиться. Подымай крышку. Тяжелая. Ага, вот так. Посветить бы чем-нибудь. Темно. Вот сейчас из темноты тебя кто-нибудь и тяпнет за задницу. Или за передницу, жизнерадостно констатировал Арнольд. А я в эту темень не полезу. Ты придумал, ты туда и полезай. Представляешь? Спустился ты вниз, а там кубло змей. Знаешь, что такое кубло? Это когда все змеи сползаются в какую-нибудь яму и сидят там зимой. В такой яме бывает и сотня змей. Мне сосед рассказывал. Только спустился, а они тебя раз — и вопьются. И похороним мы тебя рядом с теми костями. И никто не узнает, где твоя могилка. Сволочь ты, Арни! — угрюмо выдавил побледневший Айдар. Знаешь же, что я змей боюсь. Вернее, нет, не боюсь, но очень не уважаю. Они такие скользкие, холодные и шипят. Бррр. Парень передернулся и отступил от темного зева погреба. Нет, пока света не будет, я туда не полезу. Пошли, на чердак залезем. Иди ты на чердак, — предложил Нед, — я не полезу. Перепачкаться только, потом кольчугу не ототрешь. Пошарься и приходи. Арни, а ты сходи в сарай позади дома, там конюшня была, что ли. Может, факел найдешь. А то ведь наш кладоискатель на этом не успокоится. Будет ныть, пока в яму не слазает. Сейчас, — кивнул Арнольд и, легко шагая, выскочил из дома. Нед посмотрел вслед парню и усмехнулся. За то время, пока Арнольд был в солдатах, парень довольно сильно изменился. Из рыхлого городского парнишки превратился в крепкого, жилистого парнюгу, готового к любым неожиданностям. Изменились даже его движения, стали экономными, скупыми, точными. Корпус умеет обламывать людей под себя, делать из них прочные винтики огромной боевой машины. Ребята вышли из комнаты, и Нед остался один. Странное ощущение вдруг охватило его. Взгляд. Он чувствовал чей-то взгляд. Будто кто-то смотрел на него откуда-то из укрытия, рассматривал как мелкую вошку. Но вокруг никого не было, никого, кто мог бы его видеть. Может, призраки? Души убитых, неупокоенных людей? Говорили, что если не похоронить человека как следует, с выполнением ритуалов, подношений богине смерть, она не забирает души и не отводит их в приличествующие этой душе чертоги. Даже преисподняя не принимает тех, кто ее заслужил. Непрекаянные души так и бродят по земле, вредят людям или просто болтаются там, где они вылетели из тел. Вполне может быть. А может, это смотрят на него боги? Откуда-нибудь сверху, с небес? «Гляди!» — завопил Арнольд, появившийся со спины у Неда и протянувший ему что-то продолговатое. Нед вздрогнул и наполовину выдернул меч из ножен. «Сдурел, что ли? Ты чего так орешь?» — рявкнул Нед. «А если бы я сейчас тебе башку снес? Это ж надо так завопить, будто тебя убивают. Демон, тебя забери!» Нед вдруг замолчал и замер, глядя на руны меча. Они светились. И светились так ярко, таким светом, какого он никогда не видел. Нед с недоумением смотрел на меч пару секунд, потом вдвинул его в ножны, слушая, как Арнольд сбивчиво извиняется. «Да я чё, я не думал, извини. Глянь, фонарь масляный. Сейчас запалим и вперед. Кресало у меня есть, так что можно и в гадюшник слазить. А чё ты клинок рассматривал? Чё там увидел?» «Да так, ничего», — уклончиво сказал Нед. «Давай, зажигай». Арнольд несколько минут щелкал кресалом, пытаясь извлечь искру. Потом дул на ватку, разжигая пламя. Потом пытался поджечь фитиль светильника, и, наконец, коптящее пламя все-таки поднялось и затрепетало над медным сосудом. «Эй, Айда, пора отправляться в гадюшник!» — крикнул Арнольд, с удовольствием разглядывая извлеченное из светильника пламя. «Ты где там пропал? Хватит пыль собирать, пошли сюда!» «Сейчас иду!» «И вы отпадете, парни!» Голос Айдара был странным, как будто сдавленным. Послышались шаги на потолке, затем в проем люка, ведущего на чердак, показались ноги. И, наконец, весь Айдар показался из темной дыры, спускаясь и держась за лестницу одной рукой. В другой он держал продолговатый сверток, грязный, пыльный, по виду ткань, обмотанная веревкой и залитая смолой. «Ну что, убедились?» Айдар торжествовал, потрясая свертком. И Арнольд удивленно вытаращил глаза. «Что это? Где взял?» «На чердаке. Где же еще?» — ухмыльнулся парень. «Вы не хотели туда лезть, так что все мое». «Ладно, шучу, на всех поделим». «Да чего делить-то?» — хихикнул Арнет. «Может, это дерьмо какое-нибудь?» «Дерьмо не будут прятать на главную балку крыши и накрывать рогожей. А еще не будут заворачивать в материю, пропитанную смолой, и обматывать вокруг веревками. Нет, братцы, это что-то ценное, поверьте старому вору». «Какой ты старый?» — хмыкнул Арнет. «Да и вором побыл всего полгода. Че задаешься-то?» «Вором полгода считается, как 5 лет обычного человека. Большинство в первый раз уже ловят и руки отрубают. Или голову, кому как повезет. Так что заткнись, возьми нож и разрежь веревки. Пошли все на двор. Тут темно, еще уроним что-нибудь». Айдар выскочил из дверей. Арнет, покрасневший от предвкушения вскрытия вклада, за ним. Нед пошел следом, его сердце ныло от предчувствия беды. Не зря его клинок так ярко светился. Нед снова выдвинул лезвие меча и чуть не вздрогнул. Руны сияли так, что можно было ослепнуть, как если бы он смотрел на солнце. Прикрыв глаза, Нед вдвинул меч в ножны и поспешил на улицу, чтобы как раз успеть к тому моменту, когда из матерчатого ветхого свертка показалась деревянная плоская коробка, украшенная инкрустацией из золота и какого-то материала, похожего на кость. У Неда зашевелились какие-то воспоминания, но он так и не смог вспомнить, что это за коробка и для чего нужна. Единственное, что он ощущал всем своим телом, всей душой, — коробка непростая. Она напитана магией в каждом ее кусочке. Ощущение было такое, как если бы Нед находился рядом со своим копьем, оставшимся в казарме базы на хранении, или же рядом с мечами, в которых чувствовал заключенных там демонов. Пока Нед шел, парни уже отщелкивали замки, сделанные из белого материала с чернением. Еще усилие, и крышка распахнулась с легким музыкальным стуком, обнажив на красном бархатном ложе кинжал. Клинок 30 сантиметров, обоюдоострый. Рукоять украшена россыпью сияющих в свете солнца прозрачных камней. По клинку надпись рунами. Что написано, Нед не разобрал. Далеко. Кроме того, не до надписей. Ему неожиданно пришла в голову мысль. «Кинжал? Что-то же я слышал о кинжале. Кинжал, о боги! Кинжал-предсказательница!» «Ай да не трогай его! Положи коробку на скамью, не вынимай! Не касайся руками кинжала!» Отчаянно завопил Нед, бросаясь к скамейке. «Поздно! Парень уже держит в руке красивое изделие неизвестного ювелира и любуется переливом камней. Может, обойдется? Может, не тот случай?» — мелькнула мысль. И тут в воздухе будто зазвенела оборванная струна. Повисли странные, приятные и неприятные запахи. Заиграли всполохи света, и клинок, вырвавшись из рук Айдара, повис в воздухе, сияя, как солнце. «Ко мне! Скорее! Быстро!» — рявкнул Нед, и только привычка подчиняться приказу, выработанная на армейской службе, смогла вывести из ступора парней, вытаращивших глаза на невероятное чудо. Не сводя глаз с кинжала, висевшего в воздухе и начавшего вращаться вокруг оси, будто веретено, они подошли к Неду, стоявшему посреди дороги, между уцелевшим домом и кучей углей. «Да быстрее вы, болваны!» — рявкнул Нед так, что у него самого зазвенело в ушах. Потом бросился к приятелям и, схватив их за рукава, помчался вперед со всей возможной скоростью. Отбежав шагов на 20, Нед толкнул парней друг к другу и начал речитативом выпевать заклинание сферы, защищающей от любого воздействия извне. Его охватило отчаяние. Успеет или нет? Успел. Нед закончил читать заклинание тогда, когда из пролома в мироздании вырвался первый демон 5-го круга. Сгусток злобы, ненависти и голода. Демон хотел есть. Хотел убивать, и для него душа мага была сытным, вкусным, лакомым объектом. Рядом с магом были и другие души, тусклые, не очень вкусные, но тоже желанные. Для него душа простого человека по сравнению с душой мага была такой малопривлекательной, как пустой жидкий суп в сравнении со здоровенным куском мяса. Но когда ты так голоден, почему не залить хоть частичку голода и этим жиденьким супом? Конечно же, только после того, как съешь кусок мяса, пока его не съели конкуренты. И демон со всех сил, на всей скорости рванулся к магу. Удар! Нематериальное тело растеклось по прозрачной поверхности, и демон завыл, заверещал от нежданной боли и разочарования. Маг прикрылся. Она спряталась, эта проклятая пища. Удар, еще! Невидимый купол звенел, искрился, но держался, несмотря на то, что на него навалились сотни и тысячи демонов, рванувшихся в пространственный разлом. Они не могли уйти в сторону, не могли отлететь, чтобы питаться другими душами, пока перед ними стоял вкусный обед. У них просто не хватало на это разума. Демон — суть злоба и ярость, но не разум. И тут что-то потянуло демонов обратно. Так поток грязной воды, обрушившийся на город у подножия горы, с шумом и капелью утекает в канализационные стоки, чтобы оставить после себя мусор, палки и булыжники. Вихрь, черный вихрь, закружил сгустки чистых, незамутненных добротой и человечностью сущностей и унес туда, откуда они прорвались в мир людей. Кинжал, висевший в воздухе и вращающийся вокруг своей оси, померк, сделался черным, как уголь. И через долю секунды после того, как схлопнулось черное зеркало, упал вниз и, вонзившись в землю, остался торчать, сверкая на солнце драгоценными камнями. Еще пара слов, и купол, за которым успели укрыться трое людей, исчез. И они с наслаждением вдохнули свежий лесной воздух с примесью запаха гари от сгоревших домов. В куполе было душновато, и Нед вытер капли пота, выступившие у него на лбу. «Все закончилось. Мы живы, слава богам!» «Нет, а что это было?» — прокаркал Арнот, откашлявшись так, будто выкашливал пробку, застрявшую у него в горле. «Что за черные штуки?» «Какие штуки?» — не понял Нед. «Ну, те, что летали вокруг нас. А почему они нас не коснулись? Что это было?» «Болван!» — с превосходством прокомментировал слова друга Айдар. «Нед — черный маг, а это демоны. Он сделал купол, помнишь, какой был у наших магов? Непробиваемый купол. Вот они и не смогли до нас добраться». «Нед, черный маг?» — вытаращил глаза Арнот. «Я сейчас упаду. Держите меня, пятеро». «Нед, маг? О, боги! Да что это делается? Нед, дружище, какого демона ты бегаешь с этими железяками, если ты маг? Ведь ты мог бы сейчас жить как маг. Вот. Жалование, как у полковника, условия, как у короля. Ну, не короля, но, в общем, на кой демон тебе эта армия? Если б я мог... «Если б я умел...» Он запнулся, подбирая слова. Айдар же насмешливо прищурил глаз и с ухмылкой прервал. «Да знаем, знаем. Детишек полный дом, и чтоб все шумели. Надоел со своими детишками. Вот я бы...» Он слегка покраснел и прервал сам себя. «Не обо мне или тебе речь? Молчи о том, что узнал. А то Нед тебе башку оторвет. Правда, Нед?» «Правда. Нед, все-таки поясни, что сейчас произошло. Что это вообще было-то?» «До конца и сам не знаю», — устало пояснил Нед. «Мне было предсказано, что нельзя трогать некий кинжал, иначе будет беда. Когда я увидел, что ты берешь некий кинжал, непонятно как попавший в эту странную деревню, то сразу вспомнил предсказание. А когда из прорыва мироздания полезли демоны, тут уже я действовал бессознательно. Вначале создал купол, а когда они его облепили, отправил их обратно в преисподнюю заклинанием 11 уровня. Наше счастье, что не вырвались. Не успели вырваться. Демоны высшего круга, иначе купол мог не выдержать. Я еще не так силен, как хотелось бы». «О, Создатель! Я все не могу поверить. Нед, черный маг? Я их представлял совсем другими, этакими злобными, жесткими тварями, наслаждающимися страданиями окружающих. А наш Нед ведь совсем другой, совсем. Я же чувствую, он добрый и хороший». «Это ты Заслеру расскажи», — усмехнулся Айдар. «А еще сотни лучников, превращенных в кровавую кашу там по дороге в лагерь корпуса. Наш Нед бывает очень строгим. Лучше его не задевать». «Это точно», — нахмурился Нед, — «не задевать. А еще лучше не болтать. Кстати сказать, Айдар, за твой длинный язык ты был очень близок к смерти». «Я догадываюсь», — криво улыбнулся парень. «Ну что ж, главное, я жив. Спасибо, демонолог Нед». «Демонолог? О, боги! Я сейчас сойду с ума. И вы оба молчали? Ну, Нед-то понятно. А ты, Айдар. Друг называется. Свинья ты поганая, не друг. Скотина». «Ага, я тебе расскажу, а он мне башку отрубит, да? И потом уже тебе. Демонологи всегда были серьезными ребятами. Свои тайны хранить умели. Чуть что, башка с плеч». Нарушил обет, предал. Кровь пойдет на заклинание, душу демонам. Не забалуешь, пожалуй. Хм, а почему были? Вот он, наш демонолог. Нет, ну расскажи, откуда ты пришел. Ну, пожалуйста. Мы никому не расскажем. Арнет, придержи его, я ему башку отрублю, — попросил Нед. — Куда ж ты побежал? — Конечно. Хрен тебя знает, может, шутишь, а может и нет. Лучше не проверять, — покрутил головой Айдар, отбежавший на безопасное, как он считал, расстояние. — Ладно, не буду спрашивать о тебе. Расскажи все-таки, что это была за штука. — А поймете? — с сомнением покрутил головой Нед. — Если я и сам не понимаю. В общем, это был артефакт большой силы, открывающий дверь в то пространство, где обитают существа, именуемые у нас демонами. На какое время открывает дверь этот артефакт, я не знаю. Он одноразовый. То есть разряди его, и все. Это обычный кинжал, только почерневший, как вороненый. Пока он заряжен, его нельзя брать руками. Если взять, считай, что ты запустил заклинание. Вырвавшиеся из дыры демоны сожрут все подряд, убивают всех, кого найдут. Полагаю, что каким-то образом этот артефакт оказался в этой деревне. И, возможно, не один. Может, вообще эта деревня была одним из последних оплотов демонологов, подвергнувшихся гонениям. А может, и правда тут жили разбойники, которые пограбили караван с сокровищами, отнятыми в одном из отделений демонологов. Или просто пограбили кого-то. Что скорее... Демонологов ведь истребили давным-давно, зато их тут всех и прибили. За грабеж этот. А что сумели спрятать эти грабители, то не нашли. Вот так кинжал тут и оказался. Пошли, посмотрим на него. Я что-то боюсь, признался Арнет, даже мороз по коже. А если снова демоны выскочат? А может, они спрятались где-то поблизости? Вон под тем кустом. Или под старой бочкой. Мы подойдем, а они раз и вопьются во внутренности. «Не бойся», — благодушно пояснил Нед, отправляясь к скамейке, на которой лежала коробка из-под кинжала. «Это демоны пятого круга. Они сразу разорвут тебя на части. Это демон первого круга, незаметный такой, с горошину, забирается к тебе в кишки и тихонько их ест, а ты корчишься от боли. А пятый круг они просто рвут и мечут». «Меня сейчас тошнит», — взмолился Арнет. «Не надо больше про этих с горошину. Гадость какая». «И что, их нельзя увидеть?» «Не, почти нельзя, если ты не маг. Черный маг. И даже в этом случае они настолько маленькие, что увидеть трудно. И ты можешь ими управлять?» Недоверчиво со страхом переспросил Арнет, во все глаза глядя на того, кого считал своим другом, простым парнишкой из глухой деревни. «Вроде как могу», — кивнул головой Нед. Углубляться в подробности у него не было ни малейшего желания. Рассказывать приятелям, что он одержим неким черным, являющимся то ли демоном, то ли демонологом, то ли вообще непонятно кем. Зачем ему это? Коробка из полированного дерева была красива, даже прекрасна. Она сама по себе была произведением искусства, не коробка, а шкатулка, с бархатным ложем для содержимого. Драгоценного и смертельно опасного артефакта, выполненного в виде кинжала. На крышке сияли руны, гласившие «Коснись рукой, и ты получишь то, что заслужил». «А что тут написано, ты можешь прочитать?» — жадно спросил Айдар. «Что тут пишут?» «Хм, что-то вроде «возьмешь в руки, получишь пакость», — улыбнулся Нед и с удивлением добавил. «Ребята, а вы знаете, что это такое?» «Я понял, это ловушка. Это самая настоящая ловушка». «И я понял», — блестя глазами ухмыльнулся Айдар. «Подбрасывают куда-то, в город, например. Кто-то открывает, и нет города. Вернее, город есть, а людей нет. Скажи, а на какое расстояние работают демоны?» «Не знаю, Айда. И сколько времени работает заклинание, не знаю. Знаю, что ограничено по времени. Читал в старых свитках. Но нет, не знаю», — закончил Нед. «Не хочу высказывать домыслы». «А ты все-таки выскажи», — попросил Арнет. «Ты знаешь в сотни раз больше нас». Айдар покосился и хмыкнул. «Кто, как не ты, может домыслить по этому делу? Тебе не приходила мысль?» «Приходила», — перебил Нед. «Только меня от нее корежит. Использовать древнее оружие демонологов против гарнизона города — это ты имел в виду? А если демоны вообще не уберутся во свояси? Если они останутся здесь, а окно в преисподнюю не закроется? Тогда как? Да и к тому же, с чего вы взяли, что здесь есть что-либо подобное? Такой же артефакт. Один был, может быть, и еще один, — уверенно заявил Айдар. Подбросить его в крепость, и пусть себе открывают коробку. Вот месилово-то будет. Чего ты радуешься? — рассердился Нед. Ты представляешь, что будет, когда сотни демонов набросятся на тысячи людей? И, кстати сказать, в городе наверняка остались не только войска и сфира, там еще и горожане. Кто-то же должен обслуживать это самое войско. Шлюхи? — пренебрежительно скривил губы Айдар. Да плевать на них. И на всех горожан плевать. Если они вовремя не свалили из города, не погибли в битве с врагом, чем мне их жалеть? Рабы они и есть рабы. Одним больше, одним меньше, бабы еще нарожают. А вот нашей жизни, наших товарищей, с которыми мы рядом идем в бой, спим, едим и... В общем, не надо думать о чужих, думай о своих. Если на весах жизни неизвестных тебе горожан и наши, моя, Арни, полковника и всей нашей толпы, что ты выберешь? Ты-то, может быть, уйдешь живым, каким-нибудь хитрым колдовством, а мы? Мы жить хотим. Нед, мы живые. Ты хочешь, чтобы Арни гнил в земле, не заведя себе детишек, ни дома, ни жены? А я? На меня тебе плевать? То-то же. Война есть война. И тут бывают жертвы, да. Подумай над этим. Не знаю, — растерянно пробормотал Нед. Это слишком страшное оружие. И последствия будут непредсказуемы. Я как-то не готов взять на себя ответственность. Пока не готов. Тысячи жизней. Нед, а ты можешь поискать эти артефакты? Осторожно осведомился Арнет. Дело в том, что ведь такой артефакт может найти человек несведущий. Откроет, разрядит и погибнет. И погибнут все, кто рядом. Может поискать. А если не решишь использовать эту гадость, то можно же уничтожить артефакт. Как их уничтожают? Заклинанием? Или еще как-то? И заклинанием, и еще как-то. Угрюмо бросил Нед, сосредоточенно размышляя над сказанным. Вообще-то Айдар был прав. Идет война. И если на весах жизни товарищей, с которым он воевал бок о бок, и жизни тех за стенами крепости, конечно, товарищи перевесят. Тут спора нет и быть не может. Хорошо, вздохнул Нед. Мы поищем. У меня есть способ найти артефакт. Не скажу как, но можно. Я буду ходить вдоль домов, заходить в них, а вы искать там, где я укажу. Почему вы искать? Потому что я не хочу лазить в паутине и пачкаться. Мир делится на тех, кто чувствует артефакт, и тех, кто лазит в мусорке, доставая его. Ухмыльнулся Нед. Теперь подбирайте коробку и кинжал, прячьте в кусты. Потом заберем. И пошли шарить по помойкам, все ясно? «Ясно!» — радостно ухмыльнулся Айдар. «Узнаю Неда. Идем!» «Это насчет кинжала. А его точно теперь можно брать в руки?» — опасливо спросил Арнет, не трогаясь с места. «Точно!» — кивнул Нед. «Не бойся, он пуст!» «Ну, если Нед сказал, что ты трясешься, Арни?» — умыкнул Айдар, поднял кинжал и полюбовался игрой его камней. «Интересно, а зачем они сделали такую дорогую рукоятку?» «Затем, чтобы всякие болваны обязательно взяли его в руки и начали разглядывать», — хихикнул Арнет. «Похоже, они хорошо знали человеческую суть».